Заключение. Здесь кончается эта хроника. Как история мальчика, она должна остановиться на этом. Продолжаясь дальше, она стала бы историей мужчины. Кто пишет повесть о взрослых людях, тот знает точно, на чем она должна остановиться. На браке. Но когда пишешь о подростках, то приходится остановиться там, где покажется лучше. Большинство действующих лиц этой книги еще живы. Они пользуются благосостоянием и счастьем. Со временем, пожалуй, мне придет в голову вернуться к истории тех, что помоложе, и показать, что за люди из них вышли. Поэтому теперь самое благоразумное — ничего не сообщать об их дальнейшей жизни.